Войны на Западе, Аквитания, Испания. Ведя непрерывные войны на Востоке, Карл не забывал и о западных рубежах своего государства. Его военачальники неоднократно вторгались в Британь, страну кельтского племени бриттов, бретонцев, и обложили ее регулярной данью. Однако, несмотря на то, что в 70-х годах здесь была создана укрепленная зона Марка с городами Ренном, Туром и Анжером, свободолюбивые бретонцы не желали подчиняться и постоянно выходили из повиновения. В 799 году, воспользовавшись раздором среди их вождей, Карл организовал против них внушительную экспедицию, замерившую полуостров на несколько лет. Но мир оказался непрочным, и Британь, так до конца и не покорившаяся, сохранила свои религиозные особенности и обычаи. Между тем Карл пристально следил за мусульманской Испанией и, улучив момент, перешел в наступление против арабов. Поводом явилось посольство правителя Сарагосы, обратившееся в 777 году к франкам за помощью против омейядского эмира Кордовы. По-видимому, в памяти короля были свежи рассказы об успехе его деда в борьбе с мусульманами, а может быть, он хотел помочь укрывшимся в Астурии христианам. Так или иначе, но в 778 году Карл во главе большой армии перешел Пиренеи, но потерпел неудачу под Сарагосой. На обратном пути арьергард франкского войска попал в засаду, устроенную свободолюбивым племенем васконов, басков в Ронсевальском ущелье, и был полностью уничтожен. В числе погибших военачальников франкская летопись «Анналы» упоминает Роланда Кротланда, префекта бретонской марки, ставшего позднее центральной фигурой знаменитого французского эпоса «Песни о Роланде». Катастрофа при Ронсевале отнюдь не ослабила интереса Карла к Испании, тем более что вскоре на этой почве возник союз Ахена с Багдадом. Об этом подробнее будет рассказано ниже. Прежде всего, Карл занялся укреплением ближайших к Пиренеям районов Аквитании и Васконии, Гаскони. С 779 года он начал расселять там своих вассалов, а в 781 году превратил Аквитанию в отдельное вице-королевство, наподобие итальянского, и поставил во главе его своего младшего сына Людовика. В 90-е годы новый аквитанский король предпринял серию походов за Пиренеи, в результате чего была заложена испанская марка, укрепленная пограничная область с городами Героной, Урхелем и Виком. В 801 году у арабов была отнята Барселона, ставшая главным центром марки. 806 год франкам подчинилась Памплона, и к концу правления Карла его влияние простиралось уже до реки Эбро. В результате всех этих войн государство франков увеличилось почти в два раза по сравнению с тем, каким оно было при Пипине. Пределы его простирались от Шлезвига до Эбро и от Атлантического океана до Венского леса. По своим размерам оно намного превосходило любое из прежних варварских королевств. При этом влияние Карла распространялось далеко за пределами его государства. Его имя с почтением произносили и в Астурии, и в Шотландии, и на мусульманском Востоке. Знаменитый халиф Тысячи и одной ночи Харун ар-Рашид искал с ним союза. Его щедротами пользовались христиане Карфагена и Александрии. Мог ли в этих условиях королевский титул удовлетворить создателя и обладателя грандиозной империи? Карл не спешил с ответом на этот вопрос, но дать его был должен. Спасибо.